Глава 22. Кейт сидел в своем кабинете и размышлял над планами поиска темнянского ребенка. Было первое число месяца. В рамке на столе фото танцующей Рисы сменилось на ее изображение в майке и шортах, снятое на земле во время похода по Большому каньону. Картина Эмили Карр сменилась видом на озеро Верхнее кисти канадского художника Александра Янга Джексона. «Здесь Як Кандара М. Пелш», — объявил фантом. «Впусти», — проговорил Кейт, не поднимая глаз от электронного планшета, с которого читал. Як вошел и устроился в кресле, сложив обе пары рук на своей массивной грудной клетке. «Я хочу участвовать в поиске темнянского ребенка», — пролаял он. Кейт откинулся на спинку кресла и посмотрел на Волдохуда. «Вы?» Дентальные пластины Яга упрямо скрипнули. «Я». Кейт медленно выдохнул, воспользовавшись этими секундами для того, чтобы собраться с мыслями. «Это деликатная миссия». «А вы мне больше не доверяете», — сказал Як и пожал верхними плечами. «Я это знаю. Но нападение на Старплекс не было одобрено королевой Тратх, а штурм Тау-Кита, о котором нам рассказала Риса, был отбит. События подошли к своему завершению, если только вы, земляне, не решите их продлить. Куда мы станем двигаться дальше, Лансинг? Покончим с этим? Или продолжим воевать? Я готов действовать так, будто... будто ничего не случилось». «Альтернатива этому — война. Я этого не хочу и был уверен, что и вы этого не хотите. Но...» Лай Яга стал более отрывистым. «Выбор за вами. Я предлагаю мирное сосуществование. Если вам нужен, как вы это называете, фунт моей плоти, то я отказываюсь вам его предоставить». Аллюзия на пьесу Шекспира «Венецианский купец», где взаимодавец требует с должника расплатиться, согласно условиям векселя, фунтом собственного мяса. «Но поиск ребенка и доставка его домой потребует глубоких познаний в области механики стягивающей сети. Магнар в этом деле хорош, но я лучше. Лучше любого во всем содружестве. И вы знаете, что это так. Будь это не так, меня бы не назначили на этот корабль». «Тору можно верить», — сказал Кейт. Правые глаза Волдохуда смотрели на Кейта с самого начала. Теперь же он уставился на него и левой парой. «Выбор за вами. Мой доклад у вас». Он сделал жест в сторону планшета, который Кейт до сих пор держал в руках. «Я предлагаю послать на поиски ребенка корабль-зонд. Я должен быть на этом корабле». «Все, что вам нужно», — сказал Кейт, — «это доступ к темнянам для вашего народа. Возвратив домой их ребенка, вы заслужите их благодарность». Як двинул нижние пары плеч. «Вы меня раскусили, Лансинг. Но вообще-то темняне не знают даже, что мы не одно существо, не говоря уж о том, что мы принадлежим к четверть 16 различных рас». Кейт на мгновение задумался. Черт возьми, он терпеть не мог, когда на него давили, но гадский сви... Но Як определенно был прав. «Ладно, вы и Длиннорыл, если он согласится. А бутлегер вообще на ходу?» «Доктор Сервантес и Длиннорыл отдавали его для техобслуживания на Гранд-Централе», — сказал Волдохуд. «Ромбус подтвердил, что он в полном порядке». Кейт вскинул взгляд к потолку. «Вызвать Тора». Голограмма головы Тора возникла в воздухе над столом Кейта. «Слушаю, босс». «Мы готовы к полету через стяжку?» «Никаких проблем», — ответил Тор. «Зеленая звезда уже достаточно далеко, так что доступны любые углы входа. Хотите, чтобы я запрограммировал маршрут?» Кейт покачал головой. «Не для всего корабля. Один маршрут для бутлегера и другой для одноместного челнока. Мне придется слетать на Гранд-Централ и встретиться с премьером Киньятой». Он посмотрел на Волдохуда. «Несмотря на то, что вы мне сейчас сказали, кому-то придется заплатить за все». Это было грандиозное путешествие вокруг галактики через 20 стяжек, быстрый осмотр всех возможных точек выхода. Бутлегер с Длиннорылом и Ягом на борту выскочил из шлюзовых ворот и после обязательной для Длиннорыла демонстрации пилотажных навыков устремился к стяжке. Как всегда, стяжка распахнулась, как только корабль ее коснулся. Фиолетовое кольцо прошло по всей его длине, и вот корабль уже ворвался в другой сектор пространства. Смотреть было особо не на что, просто звездные россыпи, не такие густые, как на той стороне. Як приник к инструментам. Он выполнял гиперпространственное сканирование в поисках крупной массы в пределах одного светового дня от стяжки. Найти темнянского ребенка будет непросто. Темную материю, в силу самой ее природы, очень трудно обнаружить. Она практически невидима, а испускаемые ей радиосигналы очень слабы. Но даже темнянин-малыш весит около 10 в 37 степени килограмм. Он производит заметный прогиб в пространстве времени, который должен фиксироваться гиперскопом. «Что-нибудь есть?» — спросил Длиннорыл. Як двинул нижними плечами. Длиннорыл изогнулся в своем бассейне, и бутлегер, заложив вираж, направился обратно к стяжке. «Снова идем мы», — сообщил дельфин. Корабль нырнул в стяжку и вынырнул рядом с красивой двойной системой. Струи газа тянутся от разбухшего, сплющенного у полюсов красного гиганта к крошечному синему компоненту. Як проверил приборы. Ничего. Бутлегер выполнил мертвую петлю и спикировал на стяжку, нырнул к ней, снова искупался в излучении Содерстрёма, и зрелище двойной звезды сменилось новым узором созвездий с огромной желто-розовой туманностью, покрывающей полнеба. Пульсар в ее центре вспыхивает и гаснет с периодом в несколько секунд. «Ничего», — сказал Як. Длиннорыл снова выгибает спину, и корабль несется к стяжке. Раскрывается портал, бежит фиолетовое кольцо, узор созвездий меняется, еще один сектор космоса. Сектор, в котором тоже царит удаляющаяся от стяжки зеленая звезда. Длиннорыл отчаянно маневрирует, уклоняясь. В этот раз Ягу нужно больше времени на сканирование, близость звезды ослепляет сканеры. Но в конце концов он выясняет, что темнянского ребенка нет и здесь. Длиннорыл повернулся у себя в бассейне, и бутлегер закрутился штопором, падая на стяжку. В этот раз они выскочили в пространство из локуса Прайм, поблизости от ядра галактики, самой первой стяжки, активированной, по-видимому, самими строителями стягивающей сети. Небо пылало светом бесчисленных красных солнц. Длиннорыл коснулся носом пульта управления, и радиационные щиты включились на максимум. Они были достаточно близко к ядру галактики, чтобы различить поблескивающий край аккреционного диска, окружающего черную дыру в центре. «Не здесь», — сказал Як. Длиннорыл повел корабль обратно к стяжке по простейшей прямой траектории. Они были достаточно далеко от сингулярности, чтобы не опасаться захвата ее ненасытным тяготением, но рисковать все равно не хотелось. Следующий прыжок привел их в еще один относительно пустой сектор пространства, но сканеры Яга показали присутствие значительной невидимой массы. «Ничего и здесь?» — спросил Длиннорыл. Яг пожал всеми четырьмя плечами. «Проверить не повредит», — сказал он, настраивая бортовое радио на полосу 21 сантиметр. «Передачи на 93 частотах», — сказал Яг. «Еще одно сообщество темнян». Они были в десятках тысяч световых лет от первых встреченных ими темнян, однако их раса существует миллиарды лет. Вполне возможно, что они говорят на том же языке. Як просканировал эфирную какофонию и, поскольку не нашел вакантного канала, передал на частоте, непосредственно прилегающей к крайней занятой. «Мы ищем существо по имени Младший». Компьютер подставил настоящее имя пропавшего ребенка. Молчание длилось гораздо дольше, чем требовалось сигналу на то, чтобы долететь и вернуться, но в конце концов ответ пришел. «Здесь никого с таким именем. Кто ты?» «Говорить нет времени, но мы вернемся», — ответил Як, и Длиннорыл повернул корабль к стяжке. «Держу пари, удивили мы их», — сказал дельфин, когда корабль входил в портал. В следующий раз они вынырнули неподалеку от планеты размером с Марс, такой же сухой, но желтой, а не красной. Ее солнце, бело-голубая звезда, была видна в отдалении. Ее видимый диаметр был вдвое больше, чем у видимого с Земли солнца. «И здесь ничего», — сказал Як. Длиннорыл повел бутлегер обратно к стяжке по такой траектории, чтобы тело желтой планеты точно накрыло собой диск звезды. Корона, переливающаяся фиолетовым, синим и белыми цветами, выглядела потрясающе. Ее размер оказался вдвое больше ожидаемого. Некоторое время они с Ягом наслаждались зрелищем, а потом снова нырнули в стяжку. Поблизости от новой стяжки также была недавно появившаяся из нее звезда, но не зеленая. Как и у Тау-Кита, это был красный карлик, маленький и остывший. Яг произвел сканирование. «Ничего нет». Они снова нырнули, портал открылся перед ними, как раскрашенный фиолетовой помадой рот. Полная тьма, не видно ни единой звезды. «Пылевое облако», — сказал Як, его шерсть от неожиданности встопорщилась. «Интересно, когда это место посещали в прошлый раз, пыли здесь не было, по большей части углеродные зерна, хотя есть некоторые сложные молекулы, включая формальдегид и даже аминокислоты, и... Сервантес обязательно должна здесь побывать». «Я регистрирую ДНК». «В облаке?» — недоверчиво переспросил Длиннорыл. «В облаке», — ответил Як, — «самовоспроизводящиеся молекулы, летающие в открытом космосе». «Но темнян нет?» «Нет», — ответил Як. «Загадка для другого раза», — подытожил Длиннорыл. Он сделал сальто, запустил тормозные двигатели и отправил корабль обратно в стяжку. Новый сектор пространства. Здесь стяжка также выплюнула бродячую звезду, на этот раз голубой гигант класса О. Фиолетовых пятен на нем было больше, чем веснушек летом на лице блондина. Бутлегер оказался на самой границе одного из спиральных рукавов Млечного Пути. По одну сторону на небе теснились яркие молодые звезды, по другую их было заметно меньше. Над головой виднелось шаровое скопление, миллион древних красных звезд, упакованных в плотный рой, и еще... «Эврика!» — сказал Як, или, по крайней мере, прорычал нечто, что компьютер перевел именно так. «Вот он!» «Вижу его я!» — согласился Длиннорыл. «Но...» «Великая сушь!» — выругался Як. «Он застрял!» «Согласен, пойман в сеть!» Так оно и было. Маленький темнянин, очевидно, вывалился из стяжки за несколько дней до прибытия голубой звезды, которая появилась из стяжки, двигаясь примерно в том же направлении, что и он. Как они недавно имели возможность убедиться, темняне в открытом пространстве двигаются на удивление резво, однако тяготение звезды было чудовищно. Темнянин обращался вокруг звезды на расстоянии всего 40 миллионов километров от ее поверхности, меньше, чем Меркурий от Солнца. «Ему никогда не достичь скорости убегания», — сказал Як. «Я даже не уверен, на стабильной ли он орбите. Возможно, падает по спирали. В любом случае, этот темнянин с нами пойти не сможет». «Просигналю», — сказал Длиннорыл и включил передачу записанного сообщения на частотах, которыми пользовались члены темнянского сообщества. Они находились примерно в 300 миллионах километров от звезды, так что радиосигналу требовалось 15 минут, чтобы долететь до темнянина, а его ответу еще 15 минут, чтобы вернуться назад. Они ждали. Як нервничал, Длиннорыл развлекался, рисуя сонарную карикатуру на нервничающего Яга. Однако ответ не пришел. «Ну ладно», — сказал Волдохут. «Здесь столько радиошумов от звезды, что его ответа мы могли попросту не услышать. Или он не услышал нас». «Или», — добавил Длиннорыл, — «темнянин уже умер». Як издал звук, похожий на звук лопающихся пузырьков на пупырчатой упаковке. Его нос при этом мелко затрясся. О такой возможности он предпочитал не думать. Однако жар в такой близости от звезды должен быть просто невероятный. Сторона темнянина, обращенная к звезде, должна нагреться до 350 градусов, достаточно, чтобы плавился свинец. Ни Як, ни Делакорт еще толком не занимались деталями лощено-кварковой метахимии, но многие сложные соединения обычной материи при таких температурах неминуемо распадаются. Тут Ягу в голову пришла еще одна мысль. Интересно, каковы у темнян погребальные обряды? Захотят ли они, чтобы мертвое тело размером с планету было доставлено на родину? Як посмотрел на Длиннорыла. Дельфины, к примеру, просто оставляют труп плавать на поверхности, когда кто-то из них умирает. Як надеялся, что темняне настолько же практичны. «Возвращаемся», — сказал Як. «Сами мы тут ничего не сделаем». Бутлегер устремился назад к стяжке по одной из любимых Длиннорылом широких кривых, коснувшись стяжки под идеальным углом для возвращения в точку отправления. Старплекс был там. Он висел во тьме, зеленоватый в свете звезды четвертого поколения. Далеко позади него были темняне с протянувшимися между ними газовыми щупальцами. Теперь надо было решать, что делать дальше. На одно короткое мгновение Як пожалел Лансинга. Ему самому очень не хотелось бы плыть по бурным водам реки, что раскинулось сейчас перед землянином. Кейт был у себя в квартире, готовясь к визиту на Тау-Кита для встречи с премьером Кеньяттой на Гранд-Централе. Зажужжал зуммер. «Ромбус хочет вас видеть», — сообщил Фантом. «Просит уделить ему 7 минут вашего времени». «Ромбус? Здесь?» Как раз сейчас Кейт предпочел бы остаться один. Он только начал собираться с мыслями, решая, о чем будет говорить на встрече. Впрочем, то, что Ип побеспокоил его в нерабочее время, было достаточно необычным, чтобы не возбудить его любопытство. «Время выделено», — произнес Кейт стандартную формулу ибовского этикета. Снова голос Фантома. «Разрешите приглушить свет для приема посетителя Иба?» Кейт кивнул. Яркость потолочных осветительных панелей уменьшилась, а ослепительно-белый ледник на голограмме озера Луис на видеостене померк и посерел. Двустворчатая дверь раздвинулась, и в нее вкатился ромбус. На сенсорной сети вспыхнули огни. «Здравствуйте, Кейт!» «Здравствуйте, ромбус! Чем могу помочь?» «Я прошу прощения, что вмешиваюсь», — произнес его приятный британский голос, — «но сегодня на мостике вы были весьма рассержены». Кейт нахмурился. «Прошу прощения, если был груб», — сказал он. «Я был зол на Яга, но не должен был срывать свою злость на ком-либо еще». «О, ваш гнев был отлично сфокусирован. Я не думаю, что вы обидели кого-то еще». Кейт вскинул брови. «Тогда в чем проблема?» Ромбус мгновение помолчал, потом заговорил. «Вам никогда не казалось, что представители моей расы ведут себя непоследовательно? Мы, выражаясь на человеческий манер, одержимы временем. Мы ненавидим тратить его впустую, но при этом мы постоянно теряем его на формулы вежливости и, как замечают многие люди, прилагаем массу усилий к тому, чтобы не задеть чьих-то чувств». Кейт кивнул. «Я задумывался об этом. Действительно, время, потраченное на социальные условности, можно было бы посвятить более важным вещам». «Именно», — сказал Ромбус, — «именно так это и видят люди. Но мы на это смотрим совершенно по-другому. Мы считаем, что искусство уживаться с другими — наша метафора для этого как колесо на оси, но вы, наверное, сказали бы «рука об руку». Так вот, оно идет рука об руку с философией качественного использования времени. Короткая, но неприятная встреча ведет к большим потерям времени, чем та, что длится дольше, но обходится без конфликтов». «Почему?» «Потому что после неприятного столкновения вы потом тратите много времени, прокручивая ее в голове снова и снова, часто заново испытывая гнев по поводу того, что было сделано или сказано». Он помолчал. «Как вы убедились в случае с каретой, в выбовском праве принято наказывать за деяния, приводящие к потерям времени. Если некий Ип впустую потратил 10 минут моего времени, суд может решить сократить срок его жизни на эти 10 минут. Но известно ли вам, что если другой Ип расстроит меня грубостью, неблагодарностью или злоумышлением, то суд может наложить наказание в 16 раз превышающее потерянное мной время? Коэффициент 16 здесь только из-за того, что это число у нас, как и у волдохудов, лежит в основе системы счисления. На самом деле точно вычислить время, потраченное на самокопание и повторное переживание неприятного инцидента, невозможно. Даже годы спустя неприятные воспоминания могут... Опять же, мы про такое говорим «наехать сзади». У вас, вероятно, это что-то вроде «всплыть из глубин». Всегда полезнее и лучше разрешать любую ситуацию в приятном ключе, не тая злобы. «Вы хотите сказать, что с волдохудами мы должны затянуть гайки? Потребовать с них в 16-ро за вред, который они причинили?» Кейт кивнул. «Это имеет смысл». «Нет, вы не уловили мою мысль, несомненно, потому что я выразил ее недостаточно ясно. Я советую забыть о том, что произошло между вами и Ягом и между Землей и Риболло. Меня приводит в отчаяние объем мыслительных усилий и времени, которые вы, люди, собираетесь растратить, разрешая этот кризис. Неважно, как ухабист путь, разгладь его в своих мыслях». Ромбус на секунду замолчал, давая мысли проникнуть в сознание. «Хорошо, я использовал 7 минут, которые вы мне дали, теперь я должен удалиться». И Ип покатился в сторону двери. «Люди погибли», — сказал Кейт, повышая голос. «Такое трудно разгладить». Ромбус остановился. «Если трудно, то лишь потому, что вы сами так решили», — сказал он. «Вы можете вообразить хоть какое-нибудь решение, которое вернуло бы погибших к жизни? Акт возмездия, который не выльется в новые смерти?» Огни гонялись друг за другом по его сенсорной сети. «Оставьте все, как есть».